Максимилиан Волошин. Звездный венок. В нас тлеет боль внежизненных обид, томит печаль и глупо точит пламя, и всех скорбей развернутое знамя в ветрах тоски уныло шелестит. Но пусть огонь и жалит, и извит певучий дух задушенный телами. Лакаон, опутанный узлами горючих змей, напрягся и молчит. И никогда ни счастье этой боли, ни гордость уз, ни радости, ни воли, ни наших стаз безвыходной тюрьмы не отдадим за все забвенья леты. Грааль скорби несем по миру мы, изгнанники, скитальцы и поэты.